По счастью, нечаянный удар бычары освободил ее от хлопот в этом направлении. Все-таки держать на прицеле сразу троих было бы затруднительно. Напарник покорно распластался на земле, и только тут до бритой головы Вовчика добралась важная информация. «Ты шо, стрелять умеешь?» — с интересом спросил он, не разжимая, впрочем, кулака с зажатой в нем пряжкой. «А ну, покаж!» В следующую минуту окрестности огласил утробный рев, заглушивший даже звук выстрела, и Вовчик, выронив ремень, затопотал на месте, пригибая голову к земле и отчаянно дуя на бессильно повисшую кисть. Пуля вышибла у него из рук пряжку и рикошетом ушла в чистое поле. Кира окинула быстрым взглядом своих противников. Конопатый по-прежнему страдал пляской святого Витта, оба бандита покорно лежали на земле. Вовчик исполнял громоподобную чечетку. «Ложись!» — заорала Кира, рискуя сорвать голос, но иначе невозможно было докричаться до ополоумевшего от боли Вовчика. «Лечь лицом вниз! Руки за голову! Не двигаться! Ну!» Для страстки она не пожалела зарыть еще одну пулю в придорожную глину, но это уже была пустая трата боеприпасов. Бычара и без того сотряс земной шар своим падением. Максим, наконец, поднял голову и хрипло выговорил: «Сними! Скорее!» Кира попыталась стащить петлю, не выпуская револьвера, однако руки так тряслись, что она дважды стукнула Максима стволом в висок. Он страдальчески закатил глаза. «Да пристрели уж сразу, чтобы не мучился!» Кира истерически всхлипнула, потом разглядела на его бледных губах слабое подобие улыбки и как-то истерически захохотала. «Теперь руки!» — прокашлял Максим, и Кира не без труда, исцарапавшись, распутала проволоку. Максим встал, качнулся, повис на дверце, но тот же выпрямился, вынул ключ зажигания с брелоком-светофорчиком, нажал на одну из кнопок. Раздался грохот. Кира переполошенно подхватила забытый пистолет, выпрямилась, выцеливая неведомого злодея, однако тут же поняла, что это всего-навсего конопатый Серега отпустил кейс. Вернее сказать, кейс отпустил Серегу и с облегчением рухнул наземь. Рядом простерся Серега в позе, которая на этом участке дороги считалась самой актуальной — лицом вниз, руки за голову. Максим поднял портфель, сел за руль. «Ну что?» — бросил взгляд на Киру. «Едем дальше?» Она скользнула на заднее сиденье. Максим включил мотор и вдруг обернулся. «А слабо тебе продырявить им бензобак?» — спросил он, полыхнув на Киру зеленым пламенем озорного взгляда. «Или боеприпасы кончились?» «Дура набитая!» — хладнокровно аттестовала себя Кира. «Оставлять этих ненормальных при транспорте?» Она не поскупилась. Две пули влепила в бензобак, еще две — в шины. Грозный Харли обезножил и принялся маяться брюхом, из которого хлынула тугая бензиновая струя. «Эх, спичку бы туда!» — кровожадно промурлыкал кто-то в глубинах Кириного сознания, но она с гневом отогнала эту мысль. Похоже, расхожий имидж москвиной КК 1968 ГР слишком властно овладевал ее существом. «Строго!» — восхитился Максим и ударил по газам так, что москвич подскочил на месте, а потом проворно выбрался на большую дорогу и с незнаемой прежде прытью понесся вперед, на Ростов. Кира какое-то время оглядывалась, но, не обнаружив признака погони, перестала, наконец, выворачивать шею и напряженно уставилась вперед, каждую минуту ожидая воя сирен и визга тормозов милицейских машин, перегораживающих дорогу.